Дворец Ад-Демириату, короля джиннов. Гасанчик, плов готов? Готов. А торт? Тоже. А доча? Доча как? Жасмин наша цветет и пахнет, надевает свой лучший наряд, но... Что? Схватился за сердце король джиннов. Но... Сказала, что если жених ей не понравится, пеняйте на себя. — Что значит «пеняйте на себя»? — подпрыгнул на троне Ад-Демириату. — Да такого жениха поискать! — обнаглела девчонка. Король джиннов колобком скатился со своего насеста. — Сейчас я ей покажу. — Ваше джинновское величество! — рухнул перед ним на колени главный визирь, простирая руки. — Лучше не надо, она же наполовину человек. Снова на международный скандал нарвемся. Вспомните, как она Тора его же молотком приголубила. Едва откачали. Не стоит ее раздражать раньше времени. А вдруг жених скажет что-нибудь умное и сумеет ей понравиться? — А ты сам-то в это веришь? — Я надеюсь на чудо, — честно признался Гасан. — С ней помягче надо. Каждый раз, когда вы ее в одиночку сажаете, у меня сердце кровью обливается. Не приведи Аллах, кто найдет. Она три желания исполнит и станет обычным человеком. — Где прикажете накрывать? В пиршественном зале или в тронном? Король с главным визирем повернули головы. В тронный зал вплыла голубая тень. Приняв образ седобородого, благочестивого старца в пестром халате, тень почтительно склонила голову. Из-под чалмы недобро сверкнули два черных глаза. «Амар!» — досадливо отмахнулся главный визирь. С такими мелочами приставать к повелителю. — Это не мелочь, — прошипел Амар, с ненавистью взглянув на брата. — Пиршественный зал вплотную примыкает к покоям Жасмин. В прошлый раз он был разгромлен принцессой, пока она гонялась с Мельониром Затором. Накрывайте в тронном зале. — распорядился король. — Только побыстрее, жених вот-вот будет. В воздухе замелькали голубые тени. Джинны молниеносно расстелили на мраморном полу ковры, завалили их всевозможной снедью и шелковыми подушками, после чего торжественно вынесли огромный кремовый торт. — Ну как? — прищурил Самар. — Неплохо. — одобрил Ад-Демириату. Амар торжествующе посмотрел на брата и жестом приказал помощникам удалиться. Голубые тени исчезли. — Ваше! — раздался хлопок, в воздухе мелькнуло что-то зеленое и с размаху вляпалось в самый центр торта, расплескав по все стороны крем. — Ручная работа! — схватился за голову Амар. — Без магии делали. Все гневно уставились на гигантскую жабу. — Слышь, браток, — квакнула она, — дело есть, потолковать бы наедине. — Провалиться! Ну как ты не вовремя, Иблис! — простонал король джиннов. — Потом, потом. Так, торт убрать и слепить новый. — Не успеют, — мрачно сказал Амар. — Намагичить и такой сожрут. Этого быстро в гостевую, — ткнул он пальцем в жабу. — А потом бегом встречать жениха. — А ты извини, дорогой, — развел руками король. — Сейчас не до тебя. Дочь замуж выдаю, сам понимаешь, — пояснил он родственнику. — Гасан, быстро к Жасмин. Может, хоть тебя послушается. Пусть помягче с женихом, помягче. слушаю и повинуюсь, ваше джинновское величество! — склонился в почтительном поклоне Гасан. Амар скрипнул зубами. «Младший брат уже главный визирь, а он...» «За мной!» — буркнул завистливый визирь Иблису и двинулся к выходу. Жаба послушно запрыгала за Амаром, оставляя за собой жирные кремовые следы. «Ты это понадежней местечко-то найди!» «Приказано в гостевую!» «Да мне бы комнатку отдельную и под замочек схорониться, понимаешь, надо!» В воздухе вновь замелькали голубые тени, поспешно восстанавливая статус-кво.